Глава вторая. Звонок планшета разорвал зловещую тишину, и Нейт, вздрогнув, вернулся в реальность. Звонил Йошит. Волнуется или что-то случилось еще и дома? Нейт провел пальцем по экрану, снимая блок, и потом, нажав на кнопку, принял вызов. «Да? Где тебя матерь носит? Мы с ребятами уже извелись все. Тут в новостной ленте такое...» «У меня здесь тоже такое...» Продолжая разговаривать, парень задумчиво изучал грязное пятно на экране. Потом провел пальцами по скуле и вздрогнул, глядя на следы крови. «Надо найти аптечку. Должна же быть здесь аптечка». «Ты у госпожи? Проваливай быстро, туда в любой момент могут заявиться с обыском». Нейт нахмурился, потом оглядел маленькую комнатку, которую госпожа называла их уютным уголком. Кровать, прикроватная тумбочка, три полки прямо на стене, одна со сменной одеждой, одна с депиляционным кремом, расческой и НССРом со стандартным набором наложника, дезодорант, иши, смазка, маникюрные ножницы. И еще одна с электронной книжкой, набитой учебниками, личным планшетом и большими старинными часами-будильником. Конечно, вряд ли их госпожа хранила здесь какие-то документы, но в домике было еще пять комнат. Целых пять, куда ему нельзя было заходить под страхом хорошей порки, в лучшем случае. Что ж, похоже, пришло время нарушить этот запрет. Что случилось и сколько у меня есть времени? Кто-то попытался протащить на планету Бильюору и попался. Йошит от души выругался. Бильюора. Маленькие белые кристаллики — основной компонент для создания взрывных устройств по мощности, превышающих раз так в 300 распространенные действующие аналоги. «Опять?» Нейт прекрасно помнил ужасы прошлых 2 лет, когда их какое-то время даже в космопорт не пускали. Госпожа называла это «залечь на дно», чтобы не привлекать внимание гвардии. И вот не прошло и полугода, как они вынырнули со дна. «Да, я же еще тогда сказал, что наша во всем этом замешана по самые уши. Ты мне еще доказывал, что быть такого не может, наша госпожа самая замечательная. Лопух ты, хоть и старший». «Лопух», — обреченно согласился Нейт. Теперь у него были неоспоримые доказательства того, что их госпожа совсем не замечательная и во многом их обманывала. Причем доказательства эти красовались прямо у него на лице, а еще в памяти. Безумный взгляд, непонятные слова, неизвестное имя. «У тебя не получится сбежать от меня снова. Ты только мой, Джуин Гильер. Только мой, запомни это». И прямо над лицом остриё ножа. Нейт вновь покрылся липким потом, лишь только вспомнил пережитое раньше часа назад. Как он умудрился вывернуться? Конечно, ему помог звонок вызова на планшете госпожи. Та прислушалась, рука у нее дрогнула, лезвие лишь слегка царапало щеку, а госпожа словно очнулась. Увидев кровь на его лице и растерянный испуганный взгляд, отбросила нож в сторону и ушла, хлопнув дверью с такой силой, словно это она была во всем виновата. Дверь. «Короче, ты же знаешь, что я на нее следилки вешаю. Ну вот, взяли ее. Сейчас, если верить карте, она в подвалах департамента по внешним расследованиям. Это надолго, сам понимаешь. И в новостную ленту уже просочились сообщения о череде арестов. Среди них есть подруги госпожи». Парни привыкли, что они живут таинственно засекреченной жизнью, как шпионы или секретные агенты. Что им надо максимально подчеркивать различия друг между другом, чтобы посторонние воспринимали их как обычных братьев. Привыкли, что в космопорте надо вести себя как инопланетники, чтобы их опять же принимали за многодетную семью, обосновавшуюся на Венге. У них даже была однокомнатная квартира в космогородке. Именно ее адрес они все указывали в договорах и контрактах на обучение. Правда, до 14 они все обучались дома, но при этом числились в одной из школ космопорта. А потом каждый из братьев обязан был получить в колледже того же космопорта образование спецотехника, и это даже не обсуждалось. Госпожа даже слушать не хотела о том, что у Нейта к технике душа не лежит, а Ильдей потрясающе рисует, и может лучше отдать его в художественное училище? То есть официально они жили в космогородке, но имели допуск на территорию Венги. А на самом деле они жили в Винг-Сити, приезжая каждое утро в космопорт, пока обучались в колледже. И такая засекречено-таинственная жизнь им ужасно нравилась. Ровно до того дня, когда госпожа решила залечь на дно. Нет, для них самих мало что изменилось. Разве что Йошиту пришлось пропустить почти месяц в колледже, и Тейшет сдавал выпускные позже на этот же самый месяц, пока шла основная охота гвардейцев на контрабандисток. Именно тогда Йошит и стал вешать на их госпожу следилку, чтобы спать спокойно. От мысли, что их госпожу арестуют, и они останутся одни, у всех парней наступала дикая паника, которую они упорно скрывали друг от друга. Но еда, коммуналка, галанет, одежда, обучение мелких — все эти вопросы решала госпожа, потому что у нее были деньги, потому что она была женщина, потому что они жили на Венге, потому что так было заведено с детства. Что они станут делать, если вдруг их госпожу арестуют, никто даже не задумывался. Просто действительно хорошо спалось, когда каждый вечер Йошит объявлял, что госпожа вернулась к себе домой. И ведь никому даже в голову не приходило, что гвардейцы могут вломиться именно туда. Только чуть позже, когда несколько подруг госпожи были арестованы прямо у себя дома, парни поняли, что выдыхать и успокаиваться нельзя никогда. Но потом все вроде уладилось, успокоилось. И вот. Сначала этот нож, а теперь... И тут Нейт поймал себя на том, что радуется. Подсознательно радуется тому, что его госпожа сейчас где-то в подвале и не может снова напасть на него с ножом. «Так, вывод видеокамеры во дворе настроил уже на себя?» «Обижаешь». В голосе Йошита и правда прозвучала обида. «Тогда следи, мне надо обыскать дом госпожи». «Нейт, не дури, беги оттуда поскорее». «А жить мы на что будем, идиот? Есть, пить?» Идиот задумался. Хорошо сразу не запел свою любимую песню о том, что им просто необходимо сбежать с этой планеты на Землю, найти старших, открыть мастерскую по починке аэрошек и жить долго и счастливо. Угу. Так их и ждут на другой планете с распростертыми объятиями, без денег, без документов. Словно там таких же местных, желающих что-нибудь открыть, не хватает. И со старшими все сложно. Но теперь эта идиотская бредовая фантазия сбудется, хоть частично. Сбежать отсюда как можно быстрее, пока госпожа сидит в подвале и не может им помешать. В следующий раз ему уже может не повезти. А ведь он старший. После того, как Хайн, Туиль и Сейд улетели. Нейту было 17, когда три старших брата исчезли из их жизни. И он был совсем не похож на недоверчивого Йошита, который обязательно потребовал бы доказательств. Ему даже в голову не пришло, что даже с учетом их редкого общения, потому что старшие жили отдельно, вместе с госпожой, их внезапный отъезд выглядит подозрительно. И то, что они не прислали им ни одного письма, просто пропали и все, словно их и не было, тоже ненормально. Нет, они и правда мало общались. Разница почти в 5 лет, редкие встречи, отсутствие общих интересов и то, что братья везде и всюду ходили втроем, как попугаи-неразлучники, но все равно лопух. После сегодняшнего случая их внезапное исчезновение стало очень пугающим. Нейт, словно спятивший метеор, ринулся бегать по дому, собирая в один большой мешок все. Все, что казалось ему нужным. Деньги, коробочку с украшениями, банковские карточки, документы, письма, все. Каждая из 5 комнат после его нашествия была буквально вывернута наизнанку. Главное — деньги. С бумагами и письмами разберемся дома. Папка с документами. Их фото, их имена — отлично. Прекрасно просто. «Ты скоро? Сваливай уже!» В голосе Йошита слышалась уже неприкрытая паника. «Сейчас!» Нейт вновь быстро прошелся по всему дому, проверяя самого себя. От напряжения потряхивало каждую мышцу в теле. Пальцы, сжимающие мешок, ныли, а внизу живота крутился страх, вихрем разрастаясь и пытаясь добраться до разума. Вопросы, возникшие после нападения госпожи, множились в геометрической прогрессии. поэтому Нейт просто отмахивался от них, пытаясь сосредоточиться лишь на одном — все ли он собрал в доме. В последний миг вспомнил про свои полочки. Побелел, испугавшись заранее неизвестно чего. Влетел, закинул в мешок одежду, НССР, расческу. Уф. Тут вспомнил про свою рану и проваляющийся на полу нож. Нож, завернув в первую попавшуюся тряпку, тоже кинул в мешок, а порез? Царапина на самом деле заживет через 2 недели без следа. Ну, через 3, ладно уж. «Нейт!» Парень бросил изучать себя в зеркало, начесал пальцами волосы на лицо, огляделся в последний раз и отправился к черному входу. Госпожа у них была очень предусмотрительная. Просто, как выяснилось, не совсем нормальная. Интересно, кто такой Джуин Гильер? Сумел ли он сбежать или нет?